Глава 30. Горе встретил Егора и Лисит в арендованном боксе. «По Гауду, название межсистемника. У меня все идет по плану. Уже получил двигатель, его уже тестируют на стенде. За 16 часов сделают ему апгрейд и поменяют на нем все старые блоки и модули на новые и улучшенные. Просят 70 миллионов. Прирост мощности будет примерно 9%, прирост отдачи реактора 12%. Уберут все заводские конструкторские недоработки. Деньги отдать стоит, но там, по моим расчетам, будет сделано больше. Да и запчасти на этот двигатель дорогие, но зато можно будет забыть о любых проблемах с ним на 10, если не больше лет. Я выгрузил из Гауда все ваше имущество. Мне нужно просмотреть его полностью. Сразу ведем замену устаревшего или испорченного оборудования. Много работы по усилению энергосети. Гури, я тут придумал одно улучшение. Перешел к делу Егор. Разверни конструкцию в виртуале. Я тебе покажу, что я бы хотел внести». Техник моментально создал в своей нейросети общую с Егором линию и вывел в свободный объем виртуальную конструкцию межсистемника. «Что ты хотел? У нас сейчас реально не хватает места под все, что нам понадобится, и я тут придумал следующее». Егор вывел перед Гури вид днища Гауда. «Смотри, мы можем поставить в двух точках стыковочные узлы. К этим узлам можно пристыковать еще 2 или 3 транспортника. Итог. Главный двигатель Гауда. Помогают ему 2 главных двигателя с обоих транспортников. Пришли на место, отстыковали транспортники. Теперь это уже не единый корабль из 3 кораблей, а самостоятельные транспортники. Что скажешь? Модель транспортника какая? Он сейчас под гаммом. Ты его делал. Это ранги. 100-тысячник. Я готов приобрести еще один такой же. Сможешь зацепить их по моей схеме и согласовать работу двигателей? Я бы и 3-го взял. Его можно сразу сделать для тебя, как ремонтный корабль. Это тоже в объеме 100-тысячника. Смогу. Идея Егора Гури понравилась. У меня есть сразу предложение. Мне тут предлагали ремонтный корабль «Сатир». Он примерно в тех же размерах. Его берем тоже в систему из 4 кораблей. Ставим его на верхнюю плоскость. Получится 2 транспортника внизу и 1 ремонтник сверху. Стыковочные блоки используем от стыковочных узлов станции. Это на сегодняшний день лучшее. По деньгам. За 2-го транспортника надо будет отдать примерно 25 миллионов. Они есть. За «Сатира» около 40. Сами стыковочные блоки и оборудование примерно 9-10. Нужен еще сам «Ранги», чтобы установить на него стыковочное оборудование. Идея хорошая. «Ранги» придет через 3 дня. Сколько у тебя займет времени установка двигателя и ремонт Гауда? Мы очень торопимся, очень. Сейчас у меня задействовано около 40 человек и вся моя личная техника. Взяты в аренду еще 2 робокомплекса. Я перетрясаю эту посудину основательно. Самим ведь на нем летать, и вывоз, я так понял, будет осуществляться на нем. Ты смотрел разгонные модули? «Навьё, в работе не были», — улыбнулся Гури. «Хорошая разгонная система. Все остальное видел?» «Стационарный станционный модуль «Рамзес», диспетчер 17. К диспетчеру много оборудования, но уже звонил твой партнер Арен и сказал, что прибудет еще 130 тысяч кубометров оборудования. Получается, в транспортнике уже занято 920 кубометров, остается всего 80 тысяч». «Вот поэтому нужны эти 2 100-тысячника на стыковочных узлах», — объяснил Егор. «Один уже полностью занят, там места нет. Во второй мы грузим еще 2 временных разворачиваемых модуля «Анита». Все расходники и донны, а их надо еще около 30, а лучше 40 штук. Надо растолкать, куда сможем. Я тебе объясню потом, что и как это будет работать». «Мне сколько места даешь?» — сразу спросил Гури. «Весь объем «Сатира» отходит тебе. Там сколько можно затолкнуть?» 140 тысяч кубометров. Я тогда договариваюсь на станционный ремонтный модуль «Ирти». Это средний. Примерно 1 миллиард. Я хотел взять для тебя один большой ангар. В нем и развернуть пока для тебя ремонтный бокс. Разумно. Я тогда этот ангар гружу к себе. Войдет и модуль, и ангар. Остаток 1010-15 кубометров. Сразу прикинул Гури. Этот объем я забью расходниками и комплектующими. Могу взять несколько дон, а их можно забить расходниками и комплектующими. Список продумаю, дам тебе на нейросеть. Нужен один хороший дезактивационный и обеззараживающий комплекс. Что можешь посоветовать? Из каденции 1108 ГДО. Отдадут за 60 миллионов. Сразу расходников грузим у них же. Нормальная цена? Половина цены, ответил техник. Куда мы полетим? Увидишь на месте. Я только что вернулся с разведвылета. Система стоящая. Сейчас переговорим с тобой и пойду в офис Содружества бронировать за нами объем. То есть вы уже решили насчет меня? Да, мы станем одной командой. Проведем оценку имущества и объема вложенных денег, и после этого распределим доли каждого. Я тебе гарантирую, что в год мы будем все это удваивать, так что дело стоящее. Хорошо, Гури улыбнулся. Чувствую, придется попотеть. Без этого никак. Это нормально, согласился Гури. Мы привычные. Ты повезешь с собой Лисит? Да. Тогда я беру сразу с собой свою жену. Старший возьмет Карину. Они, оказывается, уже снюхались. Согласен, но доли будут только у тебя, остальные на пятилетнем контракте. Это правильно, с этим все согласятся. Через 3 дня на Нагану прибудут остальные участники. Соберемся и еще раз все обсудим, но ты должен понимать, что сейчас все в твоих руках. Нам надо выпрыгнуть из имперского космоса как можно быстрее. Мы привлекли к себе внимание, и я опасаюсь проблем. Вот так, Гури. Я готов хоть сейчас заказать разгон у Неогена. Скажи мне дату, когда у тебя будет все готово, и я сразу сброшу им заявку. Можно не основные работы делать в космосе, в полете или на месте. У тебя самого что с комплектующими? Соберу за 3 дня, если ты возьмешь на себя покупку 2-го транспортника «Сатира», станционный модуль, который хочешь приобрести, и ангар. А из каденции 110-08 ГДО? Тоже бери на себя. Загрузка всего имущества в межсистемник будет совместной. Расклад такой, улыбнулся Егор. Вошли в систему к месту разворачивания, сбросили Рамзеса и диспетчера 17. Пока они не развернулись, стоим под защитой Гауда. Так что на нем должно быть все, чтобы отбиться. Конфигурацию продумывай и покупай модули с умом. Потом с него все снимем и поставим на стационарные модули, но кое-что надо будет оставить на постоянно. Далее транспортниками высеиваем минные поля. Должны быть и сами мины, и кассеты их сброса. Развернулись, поставили поля. Объем пространства под нашим контролем. Собираем добывающие комплексы, ремонтные и прочее. Добываем. Первые 20 дней самые важные. Потом, когда все развернуто и работает, уже проще. В основном понятно. Вывозка добытого с помощью своих разгонных ворот. Грузим Гауда, разгоняем на своих разгонных модулях, и он уходит в прыжок из контролируемого нами пространства. Выходит уже в безопасном секторе Содружества. Риск отсутствует. Дорого работать разгонными модулями. Это дорого, если работать рудами. Мы будем работать с концентратами. По шифрованному лучу связываемся с региональными торговыми площадками и на них продаемся. Назад также. Оплачиваем разгон, прыжок в контролируемый нами объем пространства. Везет топливо, стационарный модуль и оборудование. Нормально задумано. Обдумав схему, согласился техник. Так никто не делает. А вот поэтому и не надо об этом никому сообщать или делиться мыслями. Что еще не решили? Спросил Егор. Основное мне понятно. Про задумку я молчок. Тогда заказывай все, что оговорили, пусть доставляют. Я схожу в офис Содружества и сделаю все документы. Потом засяду за заказ оборудования под добычу. Егор усмехнулся. Гури, ты так и не ответил на мой главный вопрос. Неделя. Меньше никак. 6 дней минимум. Я заказываю неогенный разгон через 6 дней? Переспросил Егор. Заказывай, выспимся в полете. Кивнул техник. Спасибо, Гури. Егор отправился в офис Содружества. За пределами 2-й системы от Фронтира регистрация пространства была легкой. Написал заявку на космический объем, тебя зарегистрировали. Отказ исключен, территория за пределом Содружества. Сел в системе, присвоили статус. Поднял статус до 1, написали в навигационном справочнике, что сидишь там-то, зарезервированные объемы такие-то. Если во Фронтире или около него корпорация могла воевать за системы и ресурсы, то после третьей системы этого не было. Слишком опасно. Пиратские корпорации, альянсы — это основная опасность. Еще существовали местные цивилизации, ничем не лучше пиратов. Вариантов много для потери денег и имущества. Дальше было уже проще. В системе, куда летели Егор с друзьями, и в ее округе в навигационном справочнике никого не было. Корпорации были только во Фронтире. За пределами Содружества, даже в первой системе от границы, все пусто. Егор был через час в офисе Содружества, зарезервировал систему за корпорацией «Кедр» и назвал ее, как и решил, «Арда». Заплатил пошлину и получил документы на систему. «У меня есть к вам предложение», — улыбнулся представитель Содружества. «Я весь внимание», — вежливо ответил Егор. «Вы располагаете деньгами?» «Да». «Буду с вами откровенен. У меня есть дополнительная информация по вашей Арде и примыкающим к ним трем соседним системам. Что вы можете предложить?» «Я могу вам ее продать частным порядком». «Слушаю». «У меня по Искину проходят несколько станций и прочего ничейного имущества, база координат, коды Искинов, на все, что там было брошено». «Сколько?» 20 миллионов». «Вы шутите? Я там был, все разрушено, заражено, там нет ничего стоящего». «База достоверная». «А ладно, — решил Егор, — я возьму эту базу за 100 китов. Если вы хотите торговаться, то мне она не нужна». 500». «До свидания. Егор уже все решил, и больше делать в офисе Содружества было нечего». «Согласен». «Тогда все базы сбросьте на объемный чип. Продажа по протоколу». «Это частная сделка». «В протоколе так и скажем. Если там ничего нет, я выставлю вам иск на 1000 стоимостей. Вы мне проговариваете, что согласны возместить». А Егор хотел быть уверенным в честности сделки. «Я вас понял», — улыбнулся представитель Содружества. «Я вам даю протоколы, все документы с печатями, что Содружество отказывается от всего имущества в вашу пользу. Официальная сделка. Вы все получаете и платите Содружеству пошлину в 10 миллионов. Вся база официально ваша, все коды и чипы. Мне 100 китов?» Мужчина уже понял, что Егор не хочет ничего незаконного, и поэтому предложил сделать все официально. «Согласен». На таких условиях стоило взять. Деньги маленькие, а Егор сам своими глазами видел имущество, пусть и изрядно потрепанное и разрушенное. Он только приобретал. Даже средний ангар стоил 500 китов, здесь, в империи, а с доставкой до места его цена вырастала. Совершив сделку под протокол, получив всю базу имущества, Егор рассчитался и довольный отправился в ангар к Гури. Реально Содружество не хотело вывозить свое имущество, и далеко, и нерентабельно. Поэтому его предлагали всем желающим. За 10 лет на месте могло ничего не остаться, поэтому покупатель рисковал. Это понимали и клерки из Содружества, поэтому цены были низкими. Все 6 дней пролетели в заботах и работе. На 3-й день к ним Егора и Гурия с 2 сыновьями присоединились Гам, Аарон и Диана. Работа продолжалась и днем, и ночью. К концу 6-го дня у них работало около 500 человек, и Гури сказал, что завтра реально можно заказывать у Неогена разгон. Егор договорился без особых проблем. Неоген брал у них концентрат, и их тут хорошо знали. На 7-й день вышли из ангара на Гауди. Пристыковали к нему еще 3 корабля, 2 100-тысячника и ремонтный корабль «Сатир». Гури еще сутки отлаживал синхронность работы всех 4 двигателей и, наконец, сообщил, что можно разгоняться. Гам вывел Гауда на расчетную точку, врубил все 4 двигателя, и они начали разгон. «Я начал разгон». Гам сидел на месте пилота. «Через 3 часа уйдем в прыжок». «Но с Богом! Сколько у них модулей разгона?» 34 в нашем направлении». «Жуть! Всего около 150. Богачи, с жиру бесятся. Они живут в безопасной системе, а это рентабельно. Со временем, если у нас все пойдет удачно, разживемся». В рубке был весь состав корпорации. Гам и Диана, Аарон на своей инвалидной коляске, Гури с сыновьями и Егор с Лисит. Добавились две женщины. Они прилетели перед началом разгона. Жена Гури, Синта, работала техником-технологом пищевых комплексов на станции Нагана. И Карина, недавно вышедшая замуж за Роуда, старшего сына Гури. Та работала на Дене, перерабатывающей станции корпорации Неоген, химиком-технологом. Егор был с ней заочно знаком. Все перезнакомились, и Егор сделал с женщинами и двумя сыновьями техника стандартный договор о работе в корпорации «Кедр». «Все, вошли в зону действия разгонных модулей», — доложил Гам. «Сейчас они нас разгоняют, 4 наших двигателя на полной мощности». «Сколько еще по времени?» 2 часа в таком режиме с постоянным ускорением, тяжелые мы». «Нормально, зато взяли почти все, что хотели». В лицах было возбуждение и ожидание. Отправлялись в неизвестность, что принесет им этот далекий мир. Каждый думал именно об этом. Егор улыбнулся. «Расслабьтесь, мы в прыжке будем 3 суток, так что еще до места далековато». «Может, по стакану планетарки?» — предложил Аарон. «Как выйдем в прыжок, так и поедим, и выпьем за отъезд», — ответил Гури. 2 часа пролетели быстро за разговорами. Совокупная мощь 4 двигателей была огромной. С помощью модулей разгона корпорации «Неоген» Гаут разогнали быстро до скорости перехода в прыжок. Но Гам продолжал разгон до тех пор, пока все модули разгона не оказались позади. Гам проверил скорость и параметры корабля и отжал рычаг перехода в прыжок. Это обычно делал Искин, но в этот раз решили сделать вручную. Вспышка. Тишина. Корабль был в прыжке. Тут уже ничего сделать было нельзя, ни добавить скорости, ни убавить. Гам перевел двигатель в холостой режим, потребляющий минимальное количество топлива, отключил двигатели на 3 пристыкованных кораблях и повернулся к затихшему экипажу. «Все!» — улыбнулся. «Наш первый прыжок. Настала пора покушать и выпить планетарки мужчинам и вина женщинам. За наше начинание. Полет продлится 84 часа, успеем и выспаться, и все обдумать. Прошу в кают-компанию». Гам взглянул на Егора. «Знаешь, мы, это я, Аарон и Гури, решили, что из нас всех лучше готовит планетарку Аарон». «И?» «Нет никаких «и». Есть 5 литров планетарки». «Нет», — сразу отказался Егор. «У меня грох и огромное желание выспаться. Я максимум 100 грамм и спать». «Поддерживаю». Гури тоже вымотался за эти дни. «Мне сидеть над планом развертывания». Аарон тоже поддержал Егора. «А тебе, дед, тоже нельзя много». Диана сердито смотрела на Гамма. «Я и не настаиваю, просто предложил. Тоже валюсь с ног, но похмелиться надо». «Думаешь, легко договариваться насчет откатов с бывшими сослуживцами? Без спиртного почти невозможно. За 4 аниты пришлось выпить почти 2 литра, пока не получил на них их Искины в виде комплекта поставки. Думаешь, они положены там? Искин от линкора в количестве 5 штук на 1 аниту?» «Мы все равно выпьем», — кивнул Егор. «Слишком у нас много причин для этого. Того же Гауда еще не обмыли, а ведь еще была покупка двигателя к нему, потом его модификации и апгрейд, куча покупок, модули Рамзеса, диспетчер. Вообще все собирали в таком темпе, что диву даюсь. Главное, мы уже движемся. Мы покинули империю Аратан на 2 недели раньше, чем договаривались. Это наш главный успех». «Идемте все в кают-компанию», — предложила Синта, жена Гури. «Вы там и поговорите, пока мы приготовим на стол». «Тогда объявляю прыжок в сторону кают-компании. Перемещение на максимально возможной скорости», — усмехнулся Егор. Глава 31. За 3,5 суток отоспались, как смогли. Лисид заставила всех пройти повторное исследование и спали под действием восстанавливающих индивидуальных курсов препаратов. Через 24 часа от момента входа в прыжок спать уже больше никто не хотел. Чувствовали себя отдохнувшими. Разделились на группы, работающие каждая над своими вопросами, распределили обязанности. На первом же совете корпорации, в котором участвовали Егор, Гури и Аарон с Гамом, произвели оценку имущества и распределили доли в будущих прибылях. Это, по мнению Егора, было важно. имущество корпорации было оценено в 50 миллиардов. Гури со своей семьей получили долю в 6%. Гам и Диана – долю в 2%. Арен – 18%, а оставшиеся 74% отошли Егору. На счете корпорации «Кедр» оставалось еще 1,5 миллиарда. Потратили бы их, но не было места, куда грузить. После этого перешли к текущим вопросам. Первый взял слово Арен. «Место, в котором ты предлагаешь развернуться, я просмотрел. Телеметрия хорошая, данных собрано достаточно», — доложил диспетчер и развернул на экране изображение. «То, что там сходятся 3 астероидных пояса, как ты говоришь, и образуют один, — это неверный вывод. Астероидные пояса действительно сходятся, но каждый поток, не смешиваясь друг с другом, продолжает течь вместе, но оставаясь, по сути, самим собой. Это нам на руку. Я бы предложил развернуться еще ближе к месту слияния 3 потоков. На расстоянии 200-300 километров. Тогда астероидные поля и потоки будут нам естественной защитой. Меньше потребуется минных объемов и активных стационарных диспетчерских и военных модулей защиты. Это первый плюс. Второй плюс я вижу в том, что зона добычи будет приближена к станции максимально, и я могу прикрывать и зону добычи активными станционными полями в случае агрессии. Можно на месте уже конкретно решить, но я бы порекомендовал развернуться от места слияния астероидных потоков еще ближе. Это поможет размещению разгонных модулей. Их все равно будем разворачивать последними, а ось или спицу разгона, как ее еще называют, будем прокладывать мимо станции. Настройка оси будет каждый раз осуществляться в зависимости от направления прыжка. С этим проблем не возникнет. У меня готовы 5 вариантов развертывания оборонительной сети, но решение буду принимать конкретно, когда будем на месте и получу все дополнительные результаты сканирования пространства. Поддерживаю. Егор кивнул. Арен, ты у нас диспетчер, тебе и карты в руки. У нас боевой опыт имеют только 3. Я, Гам и Гури, улыбнулся Арен. Мы много советовались. Думаю, безопасность будет как надо. «У меня все идет по плану», — Гури улыбнулся. «Я бы хотел дополнительно переговорить насчет жены и невестки. Супруга у меня в молодости боевой пилот, так что в этом плане можно на нее рассчитывать, как на пилота. Сейчас бы она взяла на себя полностью продовольствие, и все вопросы с этим связаны. Она у меня непоседа, так что это она меня просила решить для нее с новым назначением». «Согласен. Если возражений нет, то пусть занимается». «Невестка, химик-технолог», — нахмурился техник. «Пока у нас нет подобной работы, можно переспециализировать в техника. Базы старые у меня есть, можно поднять в 5-й ранг». «Давай тогда еще и пилота ей добавим, малых кораблей», — предложил вдруг Аарон. «Там базы простые, под разгоном быстро получится. Довести до 3-го ранга у нее интеллект сколько?» «С нейросетью 177. У нас одни интеллектуалы», — улыбнулся Егор. «Вообще нужно собрать все, что умеет каждый, и скинуть на общую базу. Тогда будет легче рассчитывать варианты использования сильных сторон каждого и увеличить эффективность коллектива. Параметры я уже выложил в общий файл. Название коллектив, базы выученные, прошу выкладывать в именные файлы». «Да, это здорово бы помогло мне», — поддержал Егора диспетчер. «У меня после того, как развернем Рамзеса и диспетчера, очень много работы по развертыванию самой системы безопасности. Объем работы очень большой. Если добавится 2 пилота, это позволит сократить время». Насчет Карины и оказания ей помощи в вопросе обучения под лекарственным разгоном вопросов вообще отсутствуют. Обратился Егор к технику. «Пусть подойдет к Лисит, они сами все решат. А вот в вопросе пилотов у нас всего 2 корабля — «Шахтер» и «Жнец». Желательно бы собрать еще 2 малых корабля. Гонять транспортники и «Сатира» по мелким вопросам нерентабельно». «Решим», — сказал техник без раздумий. «Можно даже в полете собрать 2 или 3. Места нет для работы с большими кораблями, а на 1 или 2 малых мы место найдем. Какие к ним будут требования?» «Простейший», — ответил Арен. «Сделаем». В это совещание согласовали порядок развертывания и большинство деталей. После этого разошлись каждый по своим делам. Почти все оборудование протестили еще раз, и к выходу из прыжка решили, что все готово. Распланировано все было до деталей и частностей. По выходу из прыжка предстояло много работы, и все смотрели на нее оптимистично, но по мере приближения к точке выхода напряжение нарастало. С одной стороны, это было время, загруженное работой и раздумыванием о будущем. С другой стороны, для Егора и Лисит это были счастливые мгновения. Они много времени проводили рядом. Такая же ситуация была и у Роуда с Кариной. Несмотря на то, что Карина как минимум 16 часов в сутки проводила в камере медицины у Лисит. Ей срочно поднимали базы пилот малых кораблей с пилотским минимумом в виде навигации и других сопутствующих дисциплин, но невысокие ранги 2 и 3. Второе место в ее обучении занимала база техник. Она в дальнейшем собиралась работать в связке с мужем. «Ты заметил, что у нас в коллективе может возникнуть еще одна пара?» — поинтересовалась у Егора Лисит, когда они вместе принимали душ. «Ты про Диану и Стерна?» Стерном звали младшего сына Гурии. «Да». «Не думаю, что у них что-то получится». «Почему?» «Сейчас Роуд, женившись на Карине, получает свободу и будет меньше зависеть от отца. Его место займет Стерн. Он будет стремиться проявить себя, и для него вопрос женитьбы пока не так важен. Заметно, что Диана поглядывает на него. К тому же оба имеют к технике призвание. Но есть еще Гам, а тот хочет видеть свою внучку пилотом». «Ах, милый!» — Лисит рассмеялась. «Ничего ты не понимаешь. В семье техника Гури главная скрипка не сам техник, а его жена. Синта была когда-то командиром эскадрильи, боевой эскадрильи, воинское звание капитан-пилот». «Да?» — Егор задумался. «Живя с Гури, она уступила пальму первенства своему мужчине. Это обычная история. Женщина занимает это место в силу своего психотипа и общественного устройства. Но политику семьи и ее внутренний мир определяет она. Она вроде советника у Гури». «И что?» «Стерн женится на Диане». Лисит погладила мужа по плечу. «Видел, как она быстро нашла общий язык с Гамом? Оба в молодости были боевыми пилотами. Просто Гам после серьезного ранения ушел на административную работу. У него вышел реконструктивный резерв организма. Синта имеет ту же причину для увольнения из армии. Оба много раз горели в кораблях, и им восстанавливали органы, причем много раз. Так что между Стерном и Дианой не стоит ничего, тем более она понравилась Синте». «Гам не отдаст внучку в семью техника. Он все-таки гамеец, дослужился до чина полковника. У них нельзя выдавать женщин за мужчин ниже его по общественному положению. Для него это позор. Егор знал о Гамме и традициях его народа немало. Тот, когда они выпивали на диспетчерской станции, рассказывал с гордостью о своем народе и его традициях». «Не нужно. Стерн перейдет в семью Гамма. Это можно», — усмехнулась Лисит. «В этом случае гордость гамейца сохранится, а для Гури и Синти счастье их сына важнее личных амбиций. Они дадут согласие на изменение их сыном фамилии. Так что считай, что Диана уже замужем. Дело времени». «Посмотрим». Егор обнял свою жену и взял на руки. «Я не знал, что ты у меня такая опытная в вопросах межличностных отношений». «Не такая и опытная, но кое-что понимаю». «Есть еще что-то?» «Особо ничего, но таким образом образуется естественный противовес семье Гури. Их больше по числу в нашей корпорации. Стэн, перейдя в семью Гамма, уравновесит систему, и никаких трений не будет. Перейдя в семью Гамма, уравновесит систему, и трения будут отсутствовать. Все и сейчас нормально, но брак Дианы и Стерна сделает отношения внутри костяка корпорации гармоничными». «О чем ты говоришь? Какой противовес? У корпорации два реальных хозяина — я и Аарон. Остальные имеют очень незначительное количество процентов в прибылях. Гури это понимает. Он доволен тем, что его вообще взяли. Что он заработает в империи?» «Нужно смотреть вперед. Сегодня мы только начинаем, но со временем, если у нас все сложится хорошо, мы выйдем на другой уровень. Это большие деньги, и к ним надо относиться аккуратно». «Я бы не загадывал так далеко, моя радость». «Будущее надо моделировать».